А что с той-то приключилось? Странное дело, когда она вошла, я прямо обомлела. Почему? Она ничего себе, сказала Лайза. Красивое лицо и глаза. Женщина типа Умы Турман, только намного полнее. Причем на вид ей не больше 28-29. Ну, не бред? У меня в голове молнией сверкнула мысль. Кэролайн, она, видно, сошла с ума, раз хочет погубить мою жизнь. «Ну и как ты будешь лечить ее артрит?» — спросил я. «Пропишешь ей аспирин или какие-нибудь противовоспалительные средства?» «В ее случае ничего». «Почему?» «Потому что у нее нет никакого артрита». «А что же у нее есть?» «Ничего. У нее совершенно здоровые руки». «Но, может быть, ее беспокоит боль в руках?» «Да, да, она сказала мне, что ее мучают сильные боли, но только это неправда». Я понимал, что Лайза долго размышляла над этим, выстраивая свою аргументацию на результатах наблюдений. «А почему ты так думаешь?» 28 еще слишком мало для таких приступов», — начала объяснять Лайза ход своих рассуждений. «Вот через 10 лет еще куда ни шло. А боли, которые она описывает, не могут быть следствием простого воспаления синовиальной оболочки. Это больше походит на деструкцию суставного хряща. И по утрам у нее не наблюдается тугоподвижность суставов. Нет ни покраснения, ни опухания, ни симметрии симптомов. Я достаточно сильно давила на ее суставы, а она ни разу даже не вздрогнула. И потом она вовсе не сосредоточена на своей проблеме. Большинство пациентов требует дать им какой-нибудь наркотик, ну, понимаешь, чтобы, наконец, избавиться от боли, или, по крайней мере, все они ждут объяснения. Они хотят знать, что с ними случилось, как это проявляется и все такое прочее, что им можно есть, чтобы стало легче, какие принимать витамины и лекарства, и какие делать упражнения, и надо ли пользоваться горячей или холодной водой, а может быть, чем-то еще, что поможет облегчить боль. Эту женщину не мучают боли ни в большом, ни в указательном пальце, ни в первых суставах других пальцев, в общем, нигде. А разве у вас не делают нужных анализов? Мы можем, конечно, проверить скорость оседания эритроцитов. Это такой анализ крови на выявление воспаления. Я прислушивался к собственному голосу, пытаясь уловить, не проскальзывают ли в нем нотки лицемерия. Ну и что же, ты сделала его? Нет. «А что ты сделала?» «Для начала я решила ничего ей не говорить». «А потом?» «Потом я увидела, как она вертит в руках свой браслет». «Так вот, если бы у нее болели руки так, как она это описывает, она просто не смогла бы этого делать». «И ты что же, вывела ее на чистую воду?» «Я сказала ей, что не нахожу у нее никакого артрита». «Это ее удивило?» «Нет, нисколько». «Нет? Но она же знала, что не страдает от артрита». «И что все это только притворство?» — сказала Лайза. «Да, это наверняка была Кэролайн». «Зачем?» «Загадка». «Не делай этого», — предостерегала я себе, не спрашивая имя. «А больше она ничего не сказала?» — осведомился я. «Она расспрашивала меня о профессии хирурга. Почему я занялась этим, ну и так далее. Еще она интересовалась детьми». «Как это?» — ровным тоном спросил я. «Ну, как я с ними управляюсь, про детский сад и так далее. Интересно. А еще она спросила, чем занимается мой муж». «И ты рассказала ей, что он сексуальный монстр?» «Я сказала ей, что он репортер». «Она читала колонку?» «Не знаю, я не спрашивала». «А она не сказала, чем занимается?» «Нет, не сказала. И...» «И она дала мне понять, что она знает, что мне известно, что она притворялась». «И ни малейшего смущения. Обычно разоблаченные симулянты испытывают хоть какой-нибудь стыд. Но это не ее случай. Я полагаю, что она явилась в мой кабинет, чтобы расспросить меня обо мне и моих детях, и показать мне, что ей наплевать, знаю ли я о том, что у нее нет никакого артрита». «Похоже, чокнутая». «Вовсе нет». Я недоуменно покачал головой, показывая, что считаю эту историю совершенно непонятной. молча уселись. В семейной жизни выдаются такие моменты. Молчание представляло собой некую паузу, которую я мог бы заполнить объяснением. Начать сначала и рассказать Лайзе все об этом деле, и она выслушала бы. Пришла бы в ярость, но выслушала бы до конца, стараясь уловить оттенки слов и интонации, которые подсказывали бы ей, как эта история будет развиваться дальше и что она собой представляет. Она уже по первой моей фразе поняла бы, к чему все идет. Она знала меня как самую себя. И, по правде говоря, я ненавидел в ней это свойство. Любил, но ненавидел. Я видел ценность супружества именно в таком взаимопонимании, но ясно сознавая, что, будучи понятым до конца, остаешься обнаженным. А мне не хотелось обнажаться перед своей женой. Вместо этого я начал раздеваться. «Знаешь, я больше не могу говорить о руках. Давай займемся другими органами». Это сработало. Лайза, казалось, вздохнула с облегчением. Оказывается, ее мужу гораздо интереснее заниматься любовью, чем обсуждать какую-то психопатку. А ведь если бы дело тут было нечисто, он, разумеется, просто не сумел бы притвориться, что все в порядке, да еще заниматься любовью со своей женой. Не такое же он чудовище. А он-то как раз таков. А теперь к постельной сцене. Темнота. Все накопившееся за день рвется наружу. Предвкушение начала, застывшая где-то в глубине спальни далекая музыка тишины ночного города. Ты первая или я первый? Решение начать, увертки. И, наконец, начало. Мой отец и оба его старших брата перенесли операцию на простате, как в свое время и их отец. Операция, надо сказать, довольно мерзкая, и все они в результате хирургического вмешательства стали импотентами. А поэтому я терзаюсь опасениями, что и меня, по всей вероятности, ожидает та же участь. Возможно, я расскажу об этой частичной смерти моему сыну так же, как в свое время это сделал мой отец. Но так или иначе, каждая ночь, истекая, приближала меня к неотвратимому. И поэтому я получаю удовольствие, когда и сколько могу, пока я еще достаточно молод, чтобы делать это с легкостью. Ибо час наш близок, некая невидимая рука ложится сзади нам на шею и все сильнее начинает давить вниз. «Ну, иди же сюда!» — сказала Лайза. Встав с постели, я, в чем мать родила, прошел к себе в кабинет, не в силах отделаться от тревожной мысли, была ли Кэролайн той визитершей, которая вчера явилась на прием к Лайзе. Если да, то она явно была сумасшедшей и, видимо, опасной.